Глава 25. Дурное это дело. Лучше бы мужа послушалась, недовольно высказалась Агате, ловко проворачивая застывшую с раскинутыми руками Лис в другую сторону и подкалывая кружево к новому платью. На кой тебе в это лезть? Мать умная была, прятала тебя как могла, а ты теперь сама хочешь на себя беду накликать? «Почему накликать?» — обиделась Элизабет, терпеливо перенося все сложности примерки. «Наоборот же, как ты не понимаешь? Не просто так ведь я в обморок хлопнулась, как последняя аристократка. Что-то в лице этого преступника было такое... А ты ведь знаешь, я себя до 5 лет не помню». «Да все дети себя маленькими не помнят, это нормально», отмахнулась тетушка, сосредоточенно следя, как под ее управлением магическая игла приметывает край оборки. «А вот лезть поперек мужа в расследование — это дурь бабья!» «Никуда я лезть не собираюсь, придумала тоже», — недовольно пропыхтела девушка, поднимая повыше руки по жесту портнихи. «Как раз наоборот. Просто хочу выведать, что люди между собой говорят об этих случаях. Сама ведь знаешь, с дознавателями откровенничать никто не любит. Другое дело с соседкой-подружкой посплетничать. А мне тоже страшно. Я так и не поняла, какого рожна он на мне женился. И зачем этот инфошар со страшной мордой приволок вместо ответа на прямой вопрос? Лучше присмотреться, послушать, да подумать хорошо. Агате, ну, пожалуйста. У тебя ведь столько знакомых. Что тебе стоит поболтать с ними и выспросить? Ой, мам, и правда. Милис высунулась из ванной, в которой она, как новая горничная леди, уже полчаса наводила порядок по собственному вкусу, расставляя по полочкам флаконы и баночки с разными косметическими средствами, которые они с Лиз чуть ли не оптом закупили у старухи Буш, главной ведьмы и травницы с улицы веселых булочников. Старуха Буш варила такие снадобья, что лучшие косметические лавки отдыхают. Но и брала недешево. Правда, красивой упаковки у ее кремов до притираний не было. Но долго ли перелить? «Правда, мам, если вдруг люди чего промеж себя важное треплют, а дознавателям-то не выдадут, лишь же не дурочка. Мужа-то подскажет. Пусть защищает, Ирод, раз обженился без спросу». «А ну, брысь, поганка!» — рассердилась Агатия и запустила в неуемную доченьку катушкой ниток. «Только тебе еще в это дело лезть не хватало. Тебя горничной наняли, а не дознавательницей. Вот и знай свое дело. Ишь, расследовательницы нашлись, обе две. Не посмотрю, что взрослые кобылы. А одна даже леди. Юбки задеру да гладильной доской обеих. По мягкому месту-то и поглажу. Ты, Лизи, мне как дочка, так что право имею». «Да ладно, Агатя, чего ты развоевалась?» — примирительно заворковала Элизабет, незаметно показав кулак инициативной подружке, успевшей спрятаться от материнского гнева за дверь, но теперь опять высунувший любопытный нос в комнату. «Мы ж потому тебя и просим. Ты-то умная, взрослая и рассудительная. Сама расспросишь, сама решишь, что дальше делать, проконтролируешь, а мы послушаемся». «Ох, лиса подлиза!» — усмехнулась Агатя. «Всегда была тихоня, а хитренькая. Ладно, посмотрим. Снимай платье-то, жакет будем сметывать, тот, что для верховой езды и пикников. И не стани мне тут, сама сказала, что хочешь полный гардероб. Думаешь, ледью-то так просто быть? Они вон каждый месяц платье меняют». «То-то. Терпи теперь». «А я и не рвалась», — пробухтела Элизабет, послушно изображая портновский манекен, на котором менялся предмет гардероба. «Как будто меня кто-то спрашивал». Агатя только приготовилась расстегнуть застежку на платье, но не успела, потому что входная дверь вдруг распахнулась с грохотом. «Леди Грейхард, я бы очень хотел переговорить с вами наедине», мрачно процедил сквозь зубы практически с ноги ворвавшийся в комнату Ярвуд и оглядел всю компанию с очень недовольным видом. В его темных глазах злость буквально искрила. Лис, обернувшись к пылающему возмущением мужу, только удивленно моргнула. А вот Агате почти мгновенно поняла диспозицию, невероятно ловко одним отточенным заклинанием собрала все свои инструменты и лишние отрезы ткани, выцепила из ванной дочь и просочилась мимо злющего лорда капелькой ртути раньше, чем Элизабет успела опомниться. «Что случилось?» — мрачно спросила Лис у мужа, самостоятельно начиная откалывать держащуюся на магических булавках отделку с декольте. «Игнорирование предупреждений и просьб — это от избытка самоуверенности или исключительно назло мне?» Ярвуд схватил девушку за плечи, слегка встряхнул и буквально прожег ее своим злющим взглядом. «Да ты ошалел, что ли?» — не выдержала аристократического тона Лис, отвечая не менее горящим взглядом и не отводя глаз, как она обычно делала. И с трудом удержалась от желания пнуть мужа в голень, чисто инстинктивно, как мама учила. «Какое еще игнорирование назло?» «А как я еще могу объяснить твое поведение? Ты же вроде бы не дура», — с намеком на колкое ехидство типа похвалил Яр. «И с инстинктом самосохранения у тебя все в порядке, столько лет было». «Вроде бы». Последние слова опять прямо сквозили снисходительным ехидством. «Чем еще я могу объяснить тот факт, что ты даже не потрудилась поставить меня в известность, сбежав с кафедры? Мало того, что это элементарная вежливость, раз ты являешься моей женой. Но провернуть подобное после того, как мы утром поговорили о похищениях...» Говорил все это Ярвуд практически в лицо Лис, так что они оба смотрели друг на друга в упор. «О, бездна!» Лис, осознав суть его претензий, почему-то не успокоилась, а вспылила еще сильнее, так что уже сама схватила мужа за лацканы камзола, притянула еще ближе, чтобы они почти соприкасались носами, и зашипела ему прямо в лицо. «Я тебе еще утром сказала, что трижды перепроверю расчеты портала. Сказала, и ты не возразил. Какого лысого зомби тебе еще надо? Это не вежливость, а идиотизм бегать по всей академии с вопросом, не видел ли кто моего мужа, а то мне с работы у него домой отпроситься надо». Бездну ему под ноги. Глаза Лис невольно задержались на чуть поджатых губах мужа, и она с трудом подавила порыв впиться в них злым поцелуем, теряя все мысли. «Какого демона он такой красивый, что даже скандалить сложно?» Ярвуд легко отцепил пальцы девушки, перехватил ее руки в запястье, зло прищурившись. Несколько секунд молча любовался разгневанной женой и не выдержал, притянул к себе и поцеловал. Ровно так, как хотела сама Лис. И на этот раз она его не оттолкнула, а ответила все так же яростно и жадно, отдавая в этом поцелуе все мучительно неправильное желание получить этого гада сию минуту, несмотря на то, что убила бы заразу. Яр подхватил Элизабет под бедра и в три гигантских шага оказался возле кровати, куда и рухнул, сразу прижав жену к постели своим телом. Лис даже не успела испуганно пискнуть и только-только вспомнила, что под примерочным платьем на ней нет нижнего белья, а рука мужа уже проникла под юбку, и он тоже это обнаружил, судя по довольному смешку. И что теперь? Отбиваться? Да пошло оно в бездну, особенно когда его рука уже скользит по бедру, и от одного этого прикосновения хочется выгибаться навстречу и почти кричать «К демонам!». Лиз чуть приподнялась, чтобы Ярвуду было удобнее спустить с ее плеч платье и обнажить грудь, а потом обхватила мужа руками за шею, притягивая к себе и вновь жадно целуя. Но тут пространство вдруг содрогнулось от резкого магического вмешательства. Кто-то, что было сил, долбился из портала в комнату, очень желая, чтобы его впустили, хотя еще помнил о вежливости. Яр резко подскочил с кровати, прикрывая жену покрывалом и разрешая открыться чужому порталу. А в следующую секунду воздух в середине комнаты пошел характерными прозрачными волнами, и на ковер выпрыгнул встрепанный Рассел.